Действие второе. Марина. Мне все еще хочется думать, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой-то широкий, изумительный замысел. Она была ласкова, разговорчива, весела, проста в общении, поэтично верила в Бога, поэтично рассуждала о смерти. И в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостаткам она могла придавать какие-то особенные милые свойства. Но любить по-настоящему, как я, она не могла, так как была холодна и уже достаточно испорчена. В ней уже сидел бес, который день и ночь шептал ей, что она очаровательна, божественна. Антон Чехов. Ариадна. 9З. Так, к примеру, чижик стоит 2 целковых, а чижиха в том же магазине копеек 50-40, а то и 2-гривенный. А по виду птички, как 2 капли воды, то есть буквально не разобрать, которые что, которые ничего. Но вот чижик перестал водичку пить, он сел поплотнее, устремил свой птичий взор в высоту и запел. И за это такая дороговизна, за это гони монету, за пение и за исполнение. Но что в птичьем мире прилично, то среди людей не полагается. И дамы у нас в одной цене находятся, как и мужчины. Тем более у нас и дамы поют, и мужчины поют. Так что все вопросы и все сомнения в этом отпадают. Михаил Зощенко. «Сирень цветет». Анна предпочитала перемещаться из Петербурга в Москву через маленькую смерть. Ночной поезд. Так прибытие из одного мира в другой не казалось безнадежно фантастическим. Немножко умер и оказался в столице. «Здравствуй, матушка», – пробормотала Анна, выходя на перрон. Хотя женский пол городского демона давно был под вопросом, но тайные домашние ритуалы Анна предпочитала не менять и с лесом и городом, входя, здороваться непременно. Ее встречал троюродный братец Боря, смурной телом по утреннему часу, но бодрый духом крепыш. Куртка нараспашку, брюшко грамотное, напитанное правильной едой и придавленное фитнесом, залысины, очки. «Анютка, ну ты даешь! Из поезда свежа, как черемуха какая-нибудь. Вы там в Питере в холодильниках часом не лежите?» «Лежим, лежим, по полгода лежим, морда московская». Борьке было 12, а не 10, когда он приехал на месяц к ним на дачу и всем приглянулся. Здорово находил грибы, ловко построил шалаш и до упаду смешил собиравшихся в шалаше малолеток анекдотами. Образовалась даже местная игра в болотного. Кто первый выскочит из шалаша пописать, тот и есть болотный, проигравший. А однажды, когда они оказались в укрытии одни, Борька по-родственному, без цели соблазнения, вынул крупный кривоватый конец и предъявил сестре в доказательство намечающейся непростоты жизни. «В прошлом году еще ничего, а в этом торчит и не пойми с чего», — пожаловался он. Анна вежливо потрогала конец и поделилась знаниями. «Говорят, это у вас у всех так». Борька убедительно парировал, что у всех не проверишь, и поинтересовался имуществом Анны, но та была из семьи врачей, и мысль о немытых пальцах троюродного братца ее вспугнула. Эта картинка, образчик наивного искусства детской эротики, застряла в памяти, а по озорным искоркам в Борькиных глазах она понимала, что и он все помнит прекрасно. «Да, — вещал Борька руля Фордом, — жаль, тебя не было. Схоронили деда. Такие речи толкали честь и совесть, уходит эпоха. Все пришли, кто мог, весь архив, ученики. А ты как думаешь, уходит эпоха? Да ушла уже. Кое-какое имущество осталось, и все. Кстати, дед проявил нечеловеческое благоразумие и написал завещание по всей форме. Квартиру на Пятницкой нам оставил, представляешь, подарок. Она по нынешним ценам 1200 встанет. Я тебя оттуда отвезу, да? Тебя прописал отдельной строкой книги по истории, альбомы. Мы ничего не трогали. Выбирай, что хочешь. Поужинаем сегодня. Давай. Где и поесть еще, как не в Москве, матушке? Ага, — обрадовался брат и стал усиленно и сладострастно что-то прикидывать в уме, как все москвичи, выбирающие рабочим утром, где бы покушать вечером. Так, ну, положись на меня. Не обижу. Есть одно место. На твой вкус, братик, что на работе? Боря недавно стал работать в одной конторе, чье существование хоть и не было строго секретным, но и никак не афишировалось. Нечто вроде негласной федеральной компьютерной полиции в помощь официальным органам, которые, как и все госдинозавры, не справлялись с катастрофически изменчивой ситуацией. «Знаешь, вот чуть не впервые в жизни. То, что надо. Вот только не могу просечь одну хитрую гадюку. Я ж ее и нашел. Видно, давно действует. И по уму. Снимает в момент операций чуть-чуть, ну там 50-100 единиц. Кому нужно такое отслеживать? А у нее, у гадюки, в месяц несколько штук копится спокойно. Следы заметает намертво. Вот кто бы это был, а?» Ты сама знаешь, наши юноши-беспредельщики, как взломают сокровищницу, так гребут золото, пока не упадут на пороги. Кино, блин! Нет, это не юноша. Неужели старый кто-то нарисовался из бывших, а? А если ты найдешь, кто это, ее арестуют? Знаешь, если я ее... Почему ее, кстати? Ее... Да и ее, и его все равно. Если найду, пойду учиться и в ножки поклонюсь. Это ж гений, ну... Расположившись в квартире деда Андрея, четвертый этаж во дворе старого дома на Пятницкой, вход через крохотную кухню-прихожую в единственную большую комнату, Анна, умывшись и с удовольствием полистав отличные книги, позвонила Марине Фонардиной. Марина была известной, но не знаменитой актрисой. До большой славы чего-то не хватило, не то воли, не то удачи, не то спроса на ее причудливый женский тип. Среднего роста, субтильная, пронизанная острыми злыми нервами, с огромными синими глазами и слегка искривленным маленьким ртом, с напевной сладко-шелестящей речью, временами срывающейся в пронзительный крик раненой птицы, она была на месте в ролях декадентских певичек заграничных шлюх, мещанок-вредительниц и классических нехороших женщин. Это амплуа обеспечивал ей прочное, но никак не главное место на сцене и экране. Однако в быту Марина процветала, с каждым мужем прирастало имущество, причем оставленное добровольно. При мысли о суде с Мариной, даже при самом имени Марина, мужья вздрагивали. Когда ее спрашивали о личной жизни, Марина весело отвечала: «Да вот, 4-го, 5-го, 6-го мужа доедаю». Марина никогда не испытывала никаких сомнений в полном и абсолютном превосходстве не своего пола, но себя лично. «Возможно, возможно», — любила говорить она, — «что мужчины в среднем умнее женщин в среднем, хотя я, ей-богу, не понимаю, что бы это значило. Но, допустим, а-ля-ля, вытекает ли из этого, что ты умнее меня, мой дорогой? Никоим образом. А это значит, что все, что в среднем, можно спокойно спустить в унитаз. Кому оно интересно?» Она не только не любила мужчин, но не испытывала к ним ни малейшего эротического влечения и никогда ничего особенного не чувствовала ни с одним из них. При этом ей все-таки было интересно с ними. Чара же в ней была густая и самая настоящая, не от богини-матери, томимой жаждой слияния и размножения, но от той, чего имени мы не знаем, от проклятой неизвестной, от насмешливой незнакомки, от сине-лиловых туманов, выматывающих душу, от лунного воя и гибельного трепета ночных бабочек. Анна представилась и услышала в ответ: «Ой, фью-фью-фью, Яшечка говорил, да-да. Ну так что, кошечка моя, вы когда приехали? Агу, а когда уезжаете? У-у-у-у, да, сегодня бешеные деньги, я мамашу играю. Вам это совершенно ни к чему. Мня-мня, так, ну приходите завтра на трамвай желания, забористая пьеска». «Ах, знаете, Уильямса читали. Вы что, образованная, что ли? Ту-ту-ту, голубка моя, я отвыкла от грамотных людей. Одно место на фамилию Кареткина. Пум-пум. Хотите два? Ладненько. Анна Кареткина, смешно? Почти Анна Каренина. Да, нормальная ролька, но абсолютно не моя. И потом заходите, ес? Счастливенько, лапуля». Театр имени Фью-Фью-Фью, продолжим мы в манере госпожи Фонардиной, не лучше ли будет назвать его театром имени театра? Да, именно так мы и поступим, и целее будем. Театр имени театра никогда не был освещен грозовой молнией настоящей исторической славы, но жил и наполнялся зрителем. Своего оригинального лица театр имени театра не имел ни в какие эпохи. Погоду в нем делала крепкая театральная рутина, в которую время от времени врывались бунтарски настроенные режиссеры, пытавшиеся свернуть рутине шею. Их спектакли, обычно один или два, оставались приличным надгробным памятником революционным настроениям и долго сохранялись в репертуаре. Есть пьесы такие слабые, что никак не могут сами сойти со сцены, сострил как-то Еже Лец. Вот и многие спектакли театра имени театра сами не могли сойти со сцены. При этом обнаруживались удивительные вещи. Подобно многим тенденциям моды на дизайн, театральные тенденции повторяются в некоем собственном алгоритме. И если не выбрасывать театральную вещь сразу, как сменилась мода, через некоторое время начинаются чудеса. Большинство театров чуть меняется поветрие, немодный спектакль выкидывают. Но не таков был бессменный руководитель театра имени театра, народный артист СССР Вадим Муранов. Он не спешил. Он не спешил, а поэтому сляпанный в самом начале перестройки спектаклец «Мои соседи» по чудовищной колхозной комедии провинциального автора, возникший только из-за того, что надо было куда-то девать народную артистку Алевтину Ерыкалову, шел 20 лет, и конца ему было не видать. Раздражавший когда-то сентиментальностью и наивным острословием, спектакль постепенно становился антиквариатом. Люди заходили в уютный, немного облезлый зальчик театра имени театра и обалдевали от того, что на сцене продолжалась марсианская советская жизнь, тогда как на улице ее давно и след простыл. В последние годы на «Моих соседях» стоял рев. Хотя вместо покойной Ерыкаловой агронома Печникова давно играла заслуженная артистка Иванайлова. Что говорит тогда о бешеных деньгах Островского? Они шли уже лет 30, то слегка затухая, то возобновляясь, и жизнь, сраженная столь непоколебимым постоянством, начала подыгрывать театру. Происходящее в русском быту и нравах 21 века стало подделываться, а липовато, но упорно, под комедию века 19-го. 15 лет насчитывал и «Трамвай желания», поставленный, конечно, специально для Марины Фонардиной. Она тогда снялась в костюмном сериале из прошлой жизни в роли интриганки Полусвета, а также сошлась с человеком, которого друзья звали ласково – Валя Групп. А он был на деле Валерий Грабенко, и хотя в душе у него бушевали русские грозы, она, душа, во время своего краткого русского отпуска все-таки тянулась к прекрасному, поэтому прежде чем успокоиться в гробу, Гроб успел оплатить дивные платья героини трамвая и часть декораций. Все сохранилось в лучшем виде. Муранов был рачителен и бережлив. Нет, что-то таинственное и непостижимое, какая-то временная и энергетическая воронка вертелась и ввинчивалась в том месте Москвы, где находился театр имени театра. Например, поражала моложавость его актеров. Все, буквально все, выглядели на 20-30 лет моложе своего возраста, так что молодых актеров, в общем, можно было и не брать. 40-летние прекрасно справлялись с их ролями. Труппа была практически здорова. За 10 лет не стало только Ерыкаловой, но той уже перевалило за 80. Да, как водится, опились до смерти двое актеров среднего возраста. Один из героев – красавец Бунаков и характерный Амельчук. Да, и Зина Исаковская, беленькая такая, замуж вышла за границу. Удивительно долго сохранялись декорации. Краски не выцветали. Критики про театр имени театра давно уже не писали ничего и не хвалили, и не ругали – а вообще не ходили за ненадобностью. И что же? Театр только окреп, без их слезящихся от раздражения глаз. Один раз возникла нешуточная угроза, ведь театр занимал аппетитное здание в центре. Как же несытым бандитским брюхом в шаткие времена было не попытаться наехать? Скорбные головой твари не знали загадочного русского закона, по которому русский театр снаружи не берется. Никогда. Его можно уничтожить изнутри, разложив и расколов труппу, истребив руководителя, взманив золотом директора, да мало еще как. Но просто так прийти с кулаком и отобрать здание – дудки! Муранов надел ордена, взял для ужаса Ерыкалову, и они пошли по инстанциям, раздавая попутно интервью. Ерыкалова была, к слову, под 2 метра ростом и толщиной близилась к богине-матери. Ее клятва объявить голодовку быстро решила исход дела. Возможно, что это был уже не театр, а какая-то его квинтэссенция, законсервированный дух. И это еще вопрос, обошлось ли дело без алхимического тигля и ползучих туманов Лысой горы. Ведь никто даже из знатоков не решился бы сказать, сколько, собственно, лет Вадиму Спиридоновичу Муранову, чьей первой работой в кино стало участие в картине «Чапаев. Крестьянский мальчик». Но всему на свете приходит конец. Пришел конец и эстетической неколебимости Муранова. Об этом Анна узнала из афиши. Она извещала о готовящейся премьере пьесы братьев Кирдыковых «Инсулин» в постановке Богдана Бисова. Братья Кирдыковы – пара бойких драмоделов, которые, как и братья Васильевы, фильм «Чапаев», никакими братьями не были, и Богдан Бисов – человек-смерч – осеменяли новомодными тенденциями театральную Москву не точечно, а квадратно-гнездовым способом. Пришла очередь и театра имени театра. Что ж, на любой сцене всегда идет какой-то мусор своего времени, и если деревянных колхозников, отчего топорного балагурства тянет добротным запахом коровьей мочи, сменяют вопящие наркоманы, припадочные спецназовцы и малолетние шлюхи, это означает, что на старую квартиру, опорожняющую на сцену свои помойные ведра, въехали новые постояльцы. Эко-невидаль. Крупно отужинав вечер, а днем погуляв по столице, Анна с удовольствием зашла в прохладную сень вечной театральной скуки. Она хорошо помнила пьесу Уильямса, где разнообразно и красиво цеплялась за жизнь и погибала нежная стервоза Бланш, стареющая истерическая звезда никому не нужной вечной женственности. По-видимому, театральная публика нисколько не изменилась за годы перемен. И все так же исправно и не кстати утыкалась в программке и блаженно поедала прикупленные в буфете шоколадные конфеты в шуршащих обертках. Но вот реакции публики на сценическое действие были иные, нежели лет 20 назад. Тогда несчастная женщина, цепляющаяся за остатки былой привлекательности, психически неуравновешенная, сильно пьющая и врущая, пользовалась безоговорочным сочувствием. Ее враг, животный здоровяк Стэнли, вызывал скорее отторжение и гнев. Зачем же губить слабых, страдающих? Сегодня же симпатии зала были скорее на стороне крепкого, понятного в своей элементарности мужчины. Сложная, особенная женщина раздражала и смешила, тоже фря. Марине Фонардиной пришлось немало побороться с публикой за свою Бланш, но она выиграла, победив всех, даже драматурга. Тоненькая белокурая дамочка, прибывшая в гости к сестре, в убожество неказистого семейного быта, только казалась субтильной куколкой, увядшим вишневым цветом, обрывком дорогого кружева. Она была умнее и сильнее всех вокруг. Она разрушила и разложила обывательское гнездышко в дым, в гнилые клочья. О, как опасно унижать обделенных физической силой и наделенных силой иного сорта! Они несут такой гибельный удар, от которого никакая бычатина защититься не сможет. Марина была пронизана и заряжена яркой, спелой ненавистью изысканного аристократического создания к миру плебейского насилия. Она рассчитана и зло кружила голову мальчику Митчу, разжигала страсть в Стэнли, травила душевный покой беременной сестры Стеллы. Она врала, издевалась, провоцировала, сладострастно притворяясь обиженной и печальной. Насмешливые вздохи и междометия ритмично колебали ее коварную, обволакивающую, завораживающую речь, и горели, искрились злые синие глаза. Незнакомка зашла на минутку в кабак, чтобы плюнуть в рожи и улететь. В финале пьесы героиню сдают санитарам, чтоб те везли ее в психиатрическую лечебницу. Марина играла так, что получалось, она сама это и выдумала, чтоб эффектно исчезнуть и навсегда наказать сестру за падение с высоты в грязь пошлого быта. «Я всегда зависела от доброты первого встречного». Знаменитую реплику, обращенную к врачу, Фонардина говорила так, что зал одобрительно смеялся. Было ясно, что теперь и в больнице эта Бланш наведет шороху. «Чистая актерская победа», — подумала Анна, ни одного слова не исказив поменять смысл пьесы. Но какое мощное обаяние, какая гибкость, энергия! А ведь она ровесница Серебринской. Стало быть, тут у нас верных 56 лет имеются. Ох уж эти актрисы! Из человеческой или плоти они сделаны? Нет ли тут другого какого материальчику? После спектакля, вдоволь покружив по темным коридорчикам, внезапно выводящим на разные уровни зазеркалья закулисья, Анна отыскала грим-уборную заслуженной артистки России Марины Фонардиной.